Пусть делают, что хотят, а я больше не желаю заниматься всякой фигней», — решила Алла. Она посмотрела на часы и вдруг вспомнила, что ее уже больше часа дожидается таинственный Нифонтов. Или не дожидается. На всякий случай надо ему позвонить, хотя бы из вежливости. Она набрала номер, но в ответ до нее доносились лишь длинные гудки. Еще несколько попыток также не увенчались успехом. Но тут раздался звонок. Номер определился незнакомый. Скорее всего, это был Нифонтов, только звонил он с какого-то другого телефона. Хорошо догадался, хоть одной проблемой сегодня будет меньше. Но это был не Нифонтов, а следователь, ушедший обозревать окрестности. «Значит, гражданка Белоярова, мы нашли вашу машину». Алла на секунду потеряла дар речи. «Алло, вы слышите?» «Да», — просипела она в ответ, одновременно подумав, не разыгрывают ли ее. «А она стоит практически на выезде, на Садовое кольцо. Алло, вы меня слышите?» Она слышала, но что-то вменяемое произнести не могла. Все происходящее напоминало дурной сон или неумный розыгрыш. Может, кто-то из друзей такой подарочек новогодний состряпал. Но эту мысль она отогнала сразу. В ее окружении отмороженных на всю голову юмористов не водилось. «Алло, алло!» — надрывался следователь. «Вы слышите? Идите к Садовому, на опознание. Тут хода минут 15, прямо по улице, направо и затем у светофора налево». «Иду», — коротко бросила в трубку Белоярова и двинулась в указанном направлении. Еще через полчаса Алла Белоярова сидела в своей машине и курила, пытаясь успокоиться, привести в порядок мысли и чувства. Машина действительно оказалась ее, только неведомыми путями была перенесена в другое место. Впрочем, почему неведомыми? Приезжал эвакуатор, если мальчишка не врет. Белоярова едва не со слезами на глазах благодарила своих спасителей, которые каким-то чудесным образом отыскали автомобиль. Скромные милиционеры, в свою очередь, объяснили ей, что чудес на свете не бывает, просто они хорошенько прочесали ближние окрестности. Происшедшее они объяснили обыкновенной житейской забывчивостью, а также феноменом, известным в народе как «девичья память». Впредь же советовали Алле хорошенько запоминать место парковки, дабы пощадить собственные нервы, а также их драгоценное время. Расстались друзьями. Теперь настало время обдумать все случившееся. Но сколько она ни думала, какие гипотезы ни строила, разумных объяснений случившемуся не находилось. Сама-то она прекрасно понимала, что ее автомобиль кто-то переместил в пространстве. Но вот кто и зачем? Было множество вопросов, но ни одного ответа. К тому же ее вдруг стал беспокоить испарившийся куда-то незнакомец по фамилии Нифонтов. «Сегодня все куда-то исчезают», — подумала Алла, гася сигарету. «Машины, люди, все, пора домой, надо отдохнуть. Утро вечера...» И она включила зажигание. Джеки упрямилась и никак не желала идти домой. Глеб и так, и этак пытался уговорить хитрюгу, но ничего не получалось. Ни на ласковые уговоры, ни на свист, ни на строгие оклики она не реагировала, отбегая от хозяина все дальше и дальше вглубь парка. «Ну ладно, поймаю, больше с поводка не спущу», — разозлился Глеб, которому надоело мерзнуть, да и вообще пора было собираться в институт. Ежедневные утренние прогулки в парке с собакой были у него вместо зарядки, однако сегодня все чрезмерно затянулось. Тем временем Джеки заинтересованно остановилась у какого-то сугроба, и Глеб понял — вот шанс поймать вредную собаку. Джеки стояла как вкопанная, будто прислушиваясь, так что ему удалось незаметно сократить разделявшее их расстояние и молниеносным движением ухватиться за ошейник. Обиженный лай засвидетельствовал победу человека над четвероногим другом. «Ну пошли, пошли, хватит обижаться», — ворковал Глеб, отряхивая снег со спортивных брюк. И в этот момент он уловил где-то совсем рядом знакомую мелодию мобильного телефона едва слышную, но свою, родную до боли. Телефон, что ли, в снег выронил? Он непроизвольно обвел глазами пространство вокруг себя. Вроде бы ничего, хотя утро было сумрачным. Тут же похлопал рукой по карману куртки, где обычно он держал сотовый. Ага, на месте. Проверил, есть ли пропущенные звонки. Таковых не значилось. Так что, слуховые галлюцинации? Нет, вот опять звонит. Глеб оглянулся по сторонам. Есть ли вокруг еще кто-нибудь? Утренние бегуны, другие собачники. Никого. Однако звонки продолжались. А Джеки тем временем вела себя странно. Крутилась, как юла, и все рвалась к тому сугробу, у которого Глеб ее поймал. Не придумав ничего оригинальней, тот подошел к сугробу вплотную и попробовал поворошить снег ногой. Кроссовка уперлась во что-то мягкое. Еще одно движение, и... Глеб судорожно схватился за свой мобильник, лихорадочно вспоминая, нужен ли код города, когда набираешь 02. На следующий день об этой страшной находке написали газеты. Мужчина средних лет, убит неизвестными, получил удар по голове сзади и скончался на месте. Документы свидетельствовали, что имя жертвы – Василий Петрович Нифонтов. Однако насторожило оперативников то, о чем не знали газетчики. Рядом с трупом был найден декабрьский новогодний номер глянцевого журнала «Блеск».